Глава третья. Теория решения походных задач. «Вам, Ермошкин, надо было с Зубовойской оперироваться, она до вас выступала. У нее примус, у вас палатка. Полагаю, следующий проект придет с гитарой, и мы, наконец-то, споем у костра бардовские песни. Вот встал с утра сегодня и думаю, чего же мне не хватает от жизни? И точно решил, пойду в поход с костром, палатками и песнями под гитару. А не вот это вот все стартапы какие-то, инвестиции. Надо быть ближе к природе. Правильно, Ермошкин?» Черный решил, что комментировать проекты лучше до их выступления, и вывалил этот вербальный пассаж на деловито снующего по сцене крепкого парня в синей олимпийке и походных ботинках. Егор, так зовут этого парня, тем временем уверенным движениями раскладывал на сцене настоящую походную палатку, растягивая тросы между колонками, стоящими по ее периметру. Завершив манипуляции, Егор внимательно осмотрел результат своих действий, деловито пошатал получившуюся конструкцию, выпрямился в полный рост и всем своим видом дал понять членам жюри, что теперь он готов. «Ермошкин, у вас есть 5 минут на разъяснение своего перформанса. Желательно, чтобы это было как-то связано с бизнесом и инвестициями, потому что пока, скажу за себя, не очень понятно, что вы всем этим хотите нам сказать», — скептически заметила Анна Витальевна. «Всем привет, меня зовут Егор, я начал выступающий, но был остановлен пронзительным звуком горна, который сопровождал таймер. «Егор, подожди. Ты читал правила выступления проектов на отборочных турах White Night Startup?» — демонстративно усталым голосом спросила Розгина. Сноска. White Night Startup – ежегодный фестиваль позитивного предпринимательства и технологий в Санкт-Петербурге. Мероприятие объединяет успешные стартапы, бизнесменов, экспертов и представителей власти для обмена опытом и развития инноваций. А что там читать? Вышел, выступил, победил, пошел дальше к финалу. Не победил, ждешь следующего года, как в обычных соревнованиях. Вот у нас на спортивном ориентировании, — начал оправдываться Ермошкин, но был прерван Черным. Егор, хватит нас дальше в лес заводить со своим спортивным ориентированием. Это ты там ориентируешься в своих соснах. А у нас тут каменные джунгли, голубые океаны, другие законы. Анна Витальевна, прошу вас, огласите всем присутствующим наши правила, иначе мы тут до окончания века будем сидеть. С надеждой посмотрел на Розгину Черный. Хорошо, Степан Васильевич. Итак, Егор и все, кто ожидает своей очереди. Розгина обвела взглядом зал, в котором кроме жюри сидели еще несколько человек. Сегодня мы слушаем проекты стартапов, авторы которых претендуют на право выступить в полуфинале, а если повезет, в финале ежегодного фестиваля White Night Startup. Или, как предпочитаю говорить я, стартап белых ночей. Правила действительно простые, Егор, но это не отменяет необходимости следовать им неукоснительно. Анна Витальевна сурово посмотрела на Ермошкина, который, выпрямившись струной, стоял у края сцены, будто в почетном карауле, охраняя вход в палатку. «На представление проекта дается не более 5 минут», — продолжила Розгина. «Начало выступления по звуку горна. С этого момента начинает работать таймер. Ваша задача — уложиться с презентации в 5 минут и понравиться жюри, члены которого оценивают качество проработки проекта, перспективность его реализации и уровень вашего выступления. Это основные критерии. Есть и другие, но ваша задача – выполнить эту программу минимум. После завершения основного времени у вас есть 3 минуты, чтобы ответить на вопросы жюри, если они есть. Если вопросов у жюри нет, это означает либо то, что вы хорошо справились со своей работой, либо у вас проект, которому нет вопросов, то есть, скорее всего, не впечатляющий проект. После того, как вы выступите, жюри сводит оценки, выставленные проектом, и решает, кто проходит дальше – в полуфинал. В полуфинале вас ждет новое задание, которое необходимо выполнить для того, чтобы презентовать проект на новом уровне. О том, что это за задание, вы узнаете за месяц до выступления. В финал пройдут только 10 проектов из всех, которые выставят все вузы и колледжи города. Это более 100 проектов на старте. Отбор 1 к 10. Поэтому в финале будут выступать только лучшие из лучших, и оценивать их будут не преподаватели, а самые настоящие инвесторы и бизнесмены самого высокого уровня. В финале выступающий показывает уже действующую модель проекта, а не идею. Что-то, во что уже можно вкладывать деньги или другие ресурсы. Поэтому в течение всего процесса конкурсного отбора проекты должны прорабатываться по всем значимым параметрам. Продукт, команда, финансы, ресурсы, маркетинг. В общем, все очень-очень серьезно у нас. Исходя из всего сказанного, Ермошкин, я настоятельно прошу тебя начинать свое выступление только после того, как ты услышишь такой сигнал, а не раньше, резюмировала Розгина параллельно со звуком горна. «Так сейчас уже можно, Анна Витальевна?» — неуверенно спросил Ермошкин. «Время пошло, Егор, время пошло!» — издевательски пропел Черный. «Итак, меня зовут Егор Ермошкин, я студент первого курса философского факультета. И я здесь для того, чтобы рассказать вам о своем проекте «Самолагерь». Вот вы, Степан Васильевич, сказали, что с удовольствием сходили бы в поход», — зашел с козыри Егор. «Ермошкин, не надо принимать за чистую монету то, что я тут говорю. Я не...» — начал обороняться Черный. «Степан Васильевич, во-первых, мы все тут искренне принимаем ваши реплики за чистую монету. Во-вторых, не обязательно вступать в полемику с выступающим. У вас будет время на вопросы, уточнения и юмор после выступления проекта», — осадила проректора Анна Витальевна. «Ермошкин, продолжай», — выразительно посмотрев на циферблат таймера, указав на свое запястье с часами, сказала Розгина. «Если сейчас заглянуть в глаза проректора универа Степана Васильевича Черного, то не надо быть психологом, чтобы прочитать в его взгляде сцены из теперь уже однозначно вынашиваемого плана коварной расплаты с выступающими и всеми, кто имеет какое-то отношение к стартапам и фестивалю». Тем временем Егор продолжил, расхаживая по сцене как маятник. «Так вот, многие люди действительно ходили бы в походы и соединялись бы, так сказать, с природой, если бы не одно обстоятельство. Ну, вернее, их много, этих обстоятельств. Комары там, дикие животные, и холодно иногда. Но людей в основном пугает не это. Людей, стремящихся на природу, останавливает отсутствие навыков по организации походного быта. Ведь посмотрите, со всеми этими неприятностями, которые я перечислил, комары, там холод, справляется правильно подготовленный походный лагерь. Я сам проверял не раз. Стоит сказать, что ты сделаешь все сам в походе, поставишь палатку, разожжешь костер, приготовишь обед, сразу налетают желающие прокатиться на природу. Даже зимой, не поверите. И вот я решил, что клонировать себя я не могу, но природу показать друзьям очень хочется. И тогда я придумал свой проект «Самолагерь». Все очень просто. Я разработал пока только один элемент – самосборную палатку. Она собирается одним движением руки, ну и парой движением ног. На очереди разработка саморазжигающегося костра и самоприготавливающегося обеда. В идеале все должно поместиться в обычный походный рюкзак, а мы эти рюкзаки будем продавать, ну или сдавать в аренду, я еще не решил. А с природой нам повезло, одно Ладожское озеро чего стоит. Вот я помню однажды, Егор принял позу рассказчика и с азартом посмотрел на публику. «Время!» — единовременно со звуком горна с облегчением сказала Анна Витальевна. «Коллеги, задаем вопросы. Регламент 3 минуты. Вот скажи, Егор, мы видели, как ты раскладывал палатку. Это заняло не меньше 10 минут. При том, что у тебя явно есть необходимые навыки. Ты же профессиональный походник, правда?» Начал Светляков. «Да, Данил Петрович, я с детства занимаюсь туризмом. Веду секцию как тренер, вожу детей и школьников на соревнования по спортивному ориентированию». С гордостью начал Егор. «Ну вот, Егор, давай представим, что эту палатку собирал не ты, а, например, я. Сколько времени бы это заняло у меня, и смог бы я вообще ее собрать?» — неуверенно спросил Светляков. «Данил Петрович, так это ж не та палатка, которую я придумал. Ту палатку еще надо произвести, на это деньги нужны. Я чего в эти стартапы-то пошел? А это просто из магазина для наглядности», — со всей искренней простотой произнес Ермошкин. «А, теперь понятно», — задумчиво произнес Даниил и что-то записал в своем блокноте. «Хорошо, коллеги, если позволите, еще один вопрос к проекту», — оглядел членов жюри Светляков. «Данил Петрович, я с удовольствием передам вам свое время. Могло показаться, что я люблю природу, но мне реально по душе комфорт без комаров и холодного дождя», — язвительно заметил воспрявший духом Черный. «Спасибо, Степан Васильевич. Так вот, Егор, ты рассказывал, что твои друзья с удовольствием едут за город, если ты решаешь их проблему с комфортом. То есть они бы предпочли делать что-то, что они сейчас предпочитают не делать, если изменились бы обстоятельства. Правильно?» Даниил вопросительно посмотрел на Ермошкина. «Все так, Даниил Петрович, отбоя нет от желающих», — уверенно отчеканил Егор. «Это хорошо, Егор, это хорошо. Значит, с первой задачей поиска потребностей ты справился. Подглядел у людей желание ездить на природу и отметил препятствия, которые необходимо устранить для того, чтобы они свое желание исполняли. Идем дальше. А сколько людей ты реально вывез на природу, устранив своими усилиями дискомфорт, мешавший им до этого? Ты считал? Не тех, кто просто сказал тебе: «Егор, с тобой хоть на край земли», а тех, кто инвестировал свое время в поездку. Декан внимательно посмотрел на Егора. Ну, реально, конечно же, не все едут, но хотят все. Вы же понимаете, учатся люди, работают, начал рассуждать Егор. Люди врут, Егор, люди врут. Но это ты скоро узнаешь и сам. Хорошо. Давай теперь представим, что мы выделили тебе грант на производство этих самолагерей. Вот ты произвел, допустим, 10 комплектов и пошел к своим друзьям, предлагая им пойти самостоятельно в поход. Как думаешь, сколько людей купят или арендуют у тебя твои комплекты? Можешь не отвечать. Скорее всего, нисколько. Знаешь почему? Потому что реальная причина, по которой люди не ездят в лес, кроется не в том, что они не умеют палатки ставить и костры разжигать. Реальная причина в том, что люди не готовы тратить на это свое время. Им просто запрещает их мозг, которому вообще хорошо бы, чтобы человек находился как можно дольше на диване и потреблял дешевый дофамин через экран своего смартфона. Вот что выбирают люди. И вот во что они инвестируют свое время, как это ни печально. Ну ладно, мы не будем о грустном, ведь я сказал тебе, что ты справился с первой частью задачи и нашел потребность. Теперь тебе нужно придумать, как ее удовлетворить таким образом, чтобы человек встал с дивана и хотя бы на полдня забыл о смартфоне. Вот как это сделать – это основная задача продуктолога. Ведь продукт – это обратная сторона потребности. Казалось бы, все просто. Нашел потребность, перевернул ее, а там, глядь, вот он, продукт. Но продукт еще надо проявить, упаковать, протестировать. Это уже другая история. В общем, молодец ты, Ермошкин. И то, что детей в походы водишь, и то, что всякие штуки придумываешь полезные – это очень хорошо. Я бы тебе посоветовал изучить теорию решения изобретательских задач авторства нашего советского мыслителя Генриха Альтшуллера. Ведь по большому счету ты уже сделал самое главное – нашел задачу. Теперь тебе нужно подобрать метод ее решения. А когда найдешь решение, мы тебе поможем с упаковкой и развитием продукта, захлопнул свой блокнот Светляков, тем самым демонстрируя завершение своего выступления. Ермошкин, ты палатку свою как долго планируешь разбирать? Мы совсем выбились из графика. Может, оставишь ее тут, мы в ней и заночуем, устало заметила Анна Витальевна. Да ну бросьте, Анна Витальевна, дело на 2 минуты. Я, если надо, ее соберу и разберу в темноте под дождем за 5 минут. Опыт такой есть. Но если хотите, я вам ее оставлю. Могу и обед приготовить. У меня с собой супы, если что. Егор начал копаться в походном рюкзаке. Мы пошутили! Хором продекламировали члены жюри. Ермошкин, не испытывай судьбу. Собирай свою палатку и иди домой. Результаты голосования будут позже, резюмировала Розгина. Егор, не забудь про 3 с Альтшуллера. И еще почитай художественную фантастику, которую Альтшуллер писал под псевдонимом Генрих Альтов. Тебе понравится? Говорят, он был заядлый походник. Ну, в те времена много людей этой романтикой увлекались, физики, лирики. Уже вдогонку уходящему Егору напутствовал того Светляков.